Повисла неприятная тишина. Такое бывает, когда ваш лечащий стоматолог мысленно выбирает, за какие щипцы взяться, а вы твердо знаете, что анестезия еще не подействовала. «Бегите, Этсель!» — тихо посоветовал Филимон Митрофанович, вжимаясь спиной в стену и становясь плоским, как коврик. Фон Дракхен медленно потрогал макушку, вытер грязные пальцы о камзол и, запрокинув голову, открыл рот. В его глотке полыхало оранжевое пламя. Не помню, как я схватил царевну за руку, как побежал, как упал на пол в коридоре, увлекая ее за собой, когда ревущая огненная струя пронеслась прямо над нами. «Вперед! Пока второй раз не фуганул!» «Куда же мы от него сбежим?» «Замок большой. Если он тут четырех сбежавших девиц поймать не может, то, возможно, и нам повезет. По крайней мере, очень на это надеюсь». Мы встали и бросились в бега, петляя, как зайцы, по неизвестным коридорам, лестницам, анфиладам и этажам. Главное было найти наших, а уж все вместе мы придумаем, как дать отпор этому огнедышащему звероящеру. «А ну вернись, участковый! Посмотри мне в глаза, хуже будет!» — эхом отражалось от каменных стен. «Зачем вам смотреть ему в глаза?» «Понятия не имею», — пожал плечами я. «Наверное, надеется увидеть там стыд и раскаяние за неумение вести себя в гостях». «Да вы уж в трех царствах нагостились и везде по себе такую добрую память оставили, что хозяева без вил встречать не выйдут. Птицу украл, коня украл, девицу сманил». «Это не моя вина», — соврал я, — «просто роковое стечение обстоятельств». Василиса с недоверием погрозила мне пальчиком, но переливать из пустого в порожнее не стала. И так ясно, что уже ничего не изменишь. Раздалось знакомое чириканье, и над нашими головами пролетела белая птичка. Собственно, назвать ее белой можно было лишь по старой памяти. Сейчас она скорее походила на маленькую зебру с крылышками в саже и копоти. Тем не менее, распевала малышка весьма бодренько и, сделав над нами круг почета, полетела в один из проходов. «За ней», — предложил я. Царевна повела круглым плечиком и пошла первой. Нам пришлось довольно долго пробираться разными залами, закоулками и переходами, когда вдруг впереди раздался истошный женский крик. Мы, не сговариваясь, припустили изо всех сил. Я успел первым. Василиса в тесном платье бежала медленнее и едва не сбила меня с ног, когда я замер на пороге. «Ого! Да что ж у вас тут творится-то, граждане?» «Представьте себе маленькую комнатку, больше похожую на тюремную камеру. Решетка от пола до потолка. За ней благим матом на чистом немецком орет наша матушка-царица в простом немецком платье со шнуровкой на груди. К ней через решетку лезет мелкий, относительно, змееныш, метров трех в длину и толстый, как бревно. А у него на спине сидит наш царь-горох в пошлом костюме евнуха и гвоздит животное узорной восточной табуреткой по башке». «Салям алейкум, эфенди!» — вежливо поздоровался я. «Помочь?» «Сделай милость, мать твою, прокуратуру!» — прорычал государь совершенно нормальным голосом, без всякого фальцета. Я прицелился и с размаху врезал ногой в нижнюю челюсть очередного братца или племянника фон Дракхена. Надеюсь, попал в кадык или горло, потому что злобное чудовище резко захрипело, обмякло и неуклюже повалилось на бок. Ну, собственно, это и требовалось по ситуации. «Забили ужика», — печально констатировала моя спутница. «Чё за дура?» — повернул голову горох. «Василиса Премудрая», — с легким поклоном представил я. «Наш человек из 30-го царства». «О, майн либер камерад Герр Ивашов!» — приветливо помахав мне ручкой, влезла в разговор и Лидия Дельфина. «А зачем этот румяный девица ходил сюда вместе с вами? У вас есть отношения? Вы есть как-то шалун, проказник, изменщик коварный?» «Нет, Потом все про нее объясню, там долгая история. Вы-то как? Сидеть на цукунтере. Мы с царем осмотрели замок, не очень надежный. После 5 ударов табуретка разлетелась на куски, но царица Лукошкина вышла на свободу. Муж и жена кинулись в объятия друг друга. «Голубка моя, о, мин херц, любимая моя, о, мэн липен, ненаглядная моя, о, мэн аугенлихт!» «Как давно они женаты?» — шепотом спросила меня Василиса, делая вид, что ее тошнит от такой розовой сентиментальности. «Скоро год», — с завистью ответил я. «Истинные чувства проверяются в разлуке, любовь разгорается, как костер на ветру. Но разве они не прекрасны?» «А так ли я уж хочу замуж?» Игнорируя мой вопрос, спросила царевна саму себя и отошла в уголок. «Долго тебя не было, сыскной воевода!» Тихо обратился ко мне царь, крепко сжимая в объятиях верную супругу. «Меня в полон взяли, казнить хотели, да дьяк Фильк спас, уговорил притвориться евнухом безобидным. Змей сначала потребовал штаны спустить, да потом сам засмущался, сказал, что на слово верит». «Так дьяк Груздев не предатель?» «Этого я не говорил. Он у нас тертый калач, крутится, как петушок на палочке, свою выгоду ищет. Однако ж, покуда на нашей стороне». «Все верно. Сколько знаю Филимона Митрофановича, он в любой дырке затычка, всегда на 4 лапы приземляется, и в воде не горит, и в огне не тонет. В вопросе выживаемости перед ним любой Джеймс Бонд, словно слепой кутенок. Будь я на месте фон Дракхена, так глаз бы не спускал с этого слуги верного. Кстати, нам не пора?» Мне показалось, что в коридоре нарастает какой-то подозрительный шум. «И то верно, Никита Иванович!» — сурово кивнул государь, смешной и страшный в потеках косметики. Все-таки бородатым русским мужикам средних лет не очень идут эффектные стрелки на глазах. «А дорогу покажете?» «О том царицу свою проси. Уж как светлая матушка государыня скажет, повелит». «Может, вот хоть сейчас, перед лицом общей опасности, мы хоть на пару часов можем забыть обо всех этих ваших китайских церемониях?» «Гарри Вашов, вы, если сметь мне терзить!» Неожиданно быстро завелась и пошла пятнами трудновозмутимая Лидия Адольфина. «Вы забыть субординацию?» «Нет», — в свою очередь начал закипать я. «Но мне бы хотелось знать, какого лешего...» «А мне бы хотеть, чтоб вы молча выполнять приказ своего государя и своей государыни. Ферштези мих? Это вы есть во всем виноват!» Наверное, это был первый случай, когда царь Горох испуганно зажал ротик собственной супруге, а я добрых 1,5-2 минуты орал в потолок отборным русским матом. Сейчас мне стыдно за те слова, признаюсь, но какое же невероятное облегчение я испытал в тот момент, хоть раз высказав в лицо нашей милой матушке-царице все, что о ней думаю. О ее Европе, о ее тараканах, о ее реформах, о вечном поиске крайних и о попытке переложить все на свете на усталые плечи сотрудников милиции. Пользуясь минутой затишья, примиряющий голос подала Василиса Премудрая. «Вы уж простите меня, дуру грешную, необразованную, из дома отцовского замужества ради сбежавшую, а только из комнатки 2 коридора ведут. Так нам направо или налево?» «Налево», — переглянувшись с женой, признал размалеванный государь. Руку от ее нежных губок он отнял далеко не сразу. «Там, в третьем зале, баба-яга молодившаяся сидит, а жена твоя, Алена, при ней главной советчицей». «И там еще где-то маняша из деревни должна быть». «Сам не видел, но, думаю, у них на побегушках». «Найн», — вырвавшись, буркнула Лидия Адольфина и оправила платье. эта глупая девчонка не на побегушках, она сама побегушка. В смысле? Спешать от нас. Ей очень-очень здесь нравится тот змей фон Дракен. Видимо, у меня слишком вытянулось лицо, потому что царица победно продолжила. «Я-я! Она есть изменница короне и Фатерланду! В просвещенной Европе мы таких немножко вешать, нан?» «Суд решит!» «Корошек, он есть опять меня оскорблять!» Однако на этот раз государь безоговорочно встал на мою сторону. «Про девку-то опосля думать будем! Сейчас наипервейшая задача не изменниц вешать, а из логова змеева самим ноги унести. Вот и валим по-хорошему налево». Но птица свернула направо. «Никита Иванович, вот ну хоть сейчас-то скажи, у кого полезного мозгу больше, у меня али у птички твоей?» Я задумался. Нет, честное слово, в сложившейся на данный момент ситуации ответ вовсе не был столь уж очевиден.